Глава вторая. Карат сам не понимал, почему случайно встреченная девочка продолжает оставаться его неразлучной спутницей. Иногда даже ловил себя на подозрение, что она исподволь оттачивает на нем свой дар улья, незаметно навязывая выгодные ей решения. Но затем гнал нехорошие мысли прочь. Не из таких она. Слегка ненормальная, как и все иммунные, но гнили в ней нет, а есть желание зацепиться за самый надежный, по ее мнению, островок и приспособиться к новому миру. Изначально Карат планировал оставить ее в полисе. Может, это и не самый подходящий для такой ситуации стаб, но ничего лучше он не знал. Да и по заслуживающим доверия отзывам понятно, что жить там можно, девочку никто не обидит, будут беречь и всем обеспечивать, пока не повзрослеет, да и потом пропасть не дадут. В условиях демографического перекоса женщин волей-неволей приходится ценить. Возможно, все бы так и получилось, не окажись возвращение Карата столь скандальным. Второй человек полиса был унижен или, скажем грубо, но откровенно, даже гнусно опущен с громогласным оповещением об этом широких масс. На этом фоне все прочие непростые события смотрелись уже не столь уж и ярко. Плюс у Дианы пробудился проблемный дар, его носительниц любить не принято. В стабе она теперь могла остаться только благодаря карточке гражданина. Весьма полезный документ, о таком многие мечтают. Но пластиковый прямоугольник не способен заставить относиться к ней с симпатией или хотя бы не скрежетать зубами при виде ненавистной нимфы. Женщины их терпеть не могли, воспринимая как конкуренток, против которых у них нет ни шанса, а мужчины опасались. То ли дар, то ли проклятие, с ним все очень сложно. Нечего и думать сдавать спасенную в общежитие для девочек, там ее в лед заклюют. Варианты торчать сутками в гостиничном номере она принимать отказывалась наотрез, настаивая, что должна сопровождать Карата всегда и повсюду. Мол, полезный будет и научится нужным вещам. Ей ведь надо приспосабливаться к улью, а сидя на одном месте, сильно себя ограничиваешь. При этом не забывала повторять, что один раз помогла Карату выпутаться из очень непростой ситуации, значит и дальше помогать будет. Он ее новая семья, она не будет лишней, и точка. Вот как такую оставишь? Ведь не усидит на месте и с принципа начнет чудить, а в одиночку бродить по полису ей нельзя. Нимф, если и соглашаются терпеть, то лишь при одном условии, или пусть на глаза не показываются, или при них постоянно должны находиться мужчины, на которых они не отрабатывают свой дар. То есть требуется верный и ревнивый спутник жизни, чьи чувства настоящие, а не искусственные, или родственник, что в уле редкость, или еще кто-нибудь. Карат склонностью к педофилии не отличался и притворяться тем, кем не является, тоже не желал. Поэтому играл при девочке роль отца или старшего брата. До поры до времени полис это устраивало. Но если она начнет бродить по улицам без него, и такое поведение станет системой, всякое может случиться. Городок только на вид тихий, потаенных страстей хватает. А еще третий, если не второй по значимости человек полиса, ни за что не забудет о том, как безобразно с ним обошлись. Все, кто сталкивались с нехорошими сторонами натуры Берона, в один голос уверяли, что более злопамятного урода невозможно вообразить. То, что он до сих пор не попытался отомстить, говорит лишь об одном – выжидает удобный момент или тщательно готовит безупречный план. Не исключено и даже скорее всего так и есть, что это засада его рук дело. Хотя безупречным планом не попахивает, но надо признать, что будь Карат самую малость беспечнее мог попасться. Выручило то, что к делу привлекли не слишком квалифицированных исполнителей. Но это легко объясняется тем, что Берон опасается использовать своих людей поблизости от полиса, ведь народ может узнать ненужные подробности. К тому же даже такой ненадежной команде светили неплохие шансы на успех. Карату и Диане повезло с той парой мертвяков, она их задержала, а потом своей судьбой доказала, что торопиться не следует. Что у них вообще на уме? Планируют взять заказанных клиентов живыми? Но они не похожи на людей, которые способны справиться с парочкой столь одаренных рейдеров. Карат неоднократно демонстрировал чудеса живучести, несмотря на то, что никогда раньше не считал себя суперменом и даже здесь неоднократно совершал досадные промахи, о которых лучше помалкивать, а то высмеют, как безнадежного разиню, или что-то похуже произойдет. Тем не менее, о нем гуляла молва, как о серьезном человеке, с которым лучше не связываться. Послужной список Дианы куда скромнее, но в нем числится яркий эпизод, в котором она в один миг безраздельно подчинила своей воле несколько взрослых мужчин, один из которых являлся сильнейшим квазом полиса с целым набором прокачанных умений. Парочка явно не из рядовых, с этим бесспорным фактом хочешь не хочешь, а придется считаться. А вот эти шуты гороховые явно не из серьезных. Курить в открытую на незачищенном стандартном кластере такое в голове не укладывается. А еще чем-то воняет так, что к месту засады сползаются твари со всей округи. Плюс снайпер, собравшийся работать чуть ли не в упор из не самого подходящего оружия, и для этого занявший позицию, где его разве что слепой не заметит. Вдобавок грузовик свой, хоть и попытались не бросить на виду, но оставили всего лишь за сотню метров от магазина. Машина приметная и за обычную не сойдет, ведь прекрасно видно, что ее переделали для использования в улье. Во внешних мирах такую технику можно разве что на площадках киностудий встретить, где она используется для съемок фильмов весьма узкой тематики, то есть нечасто. Тот же Лапша прекрасно знал, на что способны люди, которых он подставляет. Неужели так глупо подмолодился с подбором исполнителей? Как-то не верится. Не похож он на совсем уж безнадежного дурака. Как раз наоборот. Хорошо устроился. Видно, что человек сидит на своем месте, уверен в себе на все 100. Чем же его соблазнили? Много наобещали? Пригрозили большущим волосатым кулаком? Поймали на крючок былых грешков? Да какая разница? Скорее всего, ни Карата, ни Диану не собираются брать живыми. Очень может быть, что твари в магазине пропадают не просто так. Всех входящих ждет встреча с тихой смертью. Способов убить бесшумно великое множество. А в улье к тому же есть вероятность нарваться на оригинальный, с каким в прежнем жизни никогда не сталкивался и столкнуться не рисковал. Как много мыслей пролетает в голове, когда лежишь на куче картона и таращишься в квадратное окно, оставленное в стене бетонной коробки. Вид отсюда и правда получше, грузовик наемников можно разглядеть во всей красе. То, что возле него отираются два неприятных типа, Карат тоже разглядел. Сколько всего кадров в этой банде? Парочка плюс стрелок на крыше уже трое, плюс в магазине неустановленное количество скрывается. В подобных грузовиках не принято перевозить много народа. Больше десятка Карат видел лишь однажды, когда во время рейда к пеклу потеряли часть техники при нападении колхозников и пришлось тесниться на оставшийся. Обычно до 7-8 или даже меньше. Автотранспорта в улье полным-полно, причем бесплатного, нет нужды набиваться, как сельдь в банку. Ладно, пусть будет 8, не так уж и мало против парочки. Диана пока что не слишком уверенно работает со своим даром. Может сплоховать, затормозить, запаниковать. Хватает причин, по которым неопытная в таких делах девочка может не ударить вовремя. У Карата с этим проще. Он жизнью битый, но быстро выдыхается. И тоже не так уж и хорошо отточено использование. Много времени и сил понапрасну расходуют. Тут дело уже не в развитии дарованной ульем способности, а в самой механике и тонкостях управления. Ведь вовсе не обязательно нестись к противнику за десяток шагов, сливая запасы в ноль. Можно, допустим, ускориться лишь на миг, вскинуть оружие, прицелиться и, выходя в нормальный режим, додавить спусковой крючок. Всего капля затрат, а победный результат гарантирован. Недурственный вариант. Карат подобные трюки отрабатывает при любой возможности. Но надо признать, что шуметь в улье можно не всегда и не везде. А бесшумность подразумевает близкий контакт, где надо двигаться много и бить с размаху, потому приходится подолгу пребывать в ускоренном состоянии. Это плохо, с этим надо что-то делать. По заказу Карата, один из токарей с рембазы полиса сварганил ему десяток стальных звездочек. Те самые сюрикены, метательное оружие, которым направо и налево разбрасываются киношные ниндзя и прочие, охочие до зрелищности герои и злодеи. Звездочки заказал увесистые, из толстого листа добротной стали. Теперь остается до автоматизма отработать простейшую связку. Увидел противника, перешел в скоростной режим, вытащил сюрикен, метнул в незащищенную часть тела, тут же выключил дар, не расходуя ни крохи запаса сил понапрасну. Испытания на хорошо оборудованном полигоне полиса показали, что Карат может уверенно поразить цель, сопоставимую размерами со среднеразвитым мертвяком, на дистанциях до 25 метров, И перед столкновением с мишенью скорость близка к скорости пули, вылетающей из паршивенькой пневматической винтовки. Этого хватало, чтобы увесистая звездочка прошибала сосновую доску в 25 мм. После такого вытаскивать метательные снаряды было непросто. Испытания на ближайших кластерах показали, что оружие прекрасно работает против начинающих зараженных, пустышей и бегунов. Калечит их черепа столь качественно, что после приходится работать топориком, пытаясь вытащить звездочки из омерзительных внутренностей. При этом шум минимальный, никакого сравнения с гремящим на всю округу выстрелом. Даже если глушители применять, все равно разница несопоставимая. Кустарщина шумит ого-го. Переходить на специализированные стволы не вариант. Они встречаются нечасто, стоят прилично, боеприпасы для них больная тема. Звездочки – бюджетный вариант, вообще не нуждающийся в патронах. Теоретически, попадание в голову при таких условиях убьет даже тварь среднего уровня, которая не успела обзавестись прочными защитными пластинами, в той или иной мере прикрывающими уязвимые места. Но, конечно, устраивать такое испытание рискованно, прочность костей там уже повышенная, не факт, что пробьет. Разве что увеличить шансы, используя уже не широкие звездочки, а узкие и тяжелые метательные ножи. Их придется тоже под заказ делать. Среди готовых изделий Карат ничего, что пришлось бы по душе, не встретил. Его ситуация особенная, стандартные решения с ней не работают или работают скверно. Если не экономить на качестве стали и закалки, результат будет немногим уступать действию винтовочной пули, не дотягивающей до крупных калибров. Да, пуля летит быстрее и предсказуемее, проверено, но весу в ней граммы или максимум первые десятки грамм, а в таком ноже можно сделать на порядок больше. Должно сработать как надо. У Карата проблема не с пробивной способностью осваиваемого оружия, а с меткостью. С 30 метров он успешно поражает сколоченные из досок широченные щиты, но в стандартную ростовую мишень не всегда попадает из 20. А надо ведь не просто куда угодно угодить, надо поразить уязвимые места, это куда сложнее. Что-то улучшить в этом вопросе пока что не получалось. Карат думал над разными вариантами, от традиционных до совсем уж безумно оригинальных. Традиционные работали плохо, от той же идеи с луком, который будет строчить со скоростью пулемета, пришлось отказаться. Нет, тетива натягивалась прекрасно, но вот толкать стрелу не желала, замирала, двигаясь с чудовищной медлительностью и высасывая море силы. Что до безумно оригинальных, именно из них вытащил идею со звездочками и ножами. Все прочие пришлось забраковать, хорошо работали они только в мыслях, на практике получалось печально. В общем, приблизиться к грузовику и мастерски поразить супостатов без единого выстрела у него вряд ли получится. Точнее, с парочкой разделается, это не вопрос. Вот только совсем уж без звука при этом обойтись не получится. Снайпер на крыше почует неладное, он ведь залег всего лишь в десятки метров от машины. И добраться до него быстро не получится. Запрыгнуть на такую высоту Карату точно не дано, даже в состоянии ускорения и половины не преодолеет. С этим аспектом надо быть аккуратнее, от самых слабых прыжковых нагрузок ноги потом чужими становятся, так и до серьезных травм недалеко. С резкими силовыми движениями его дар дружит плохо, иногда все на отлично получается, иногда чуть до переломов не доходит, никак не получается приноровиться. «Я элиту вижу», — напряженно произнесла Диана, поочередно посматривавшая в остальные окна. Карат, оставив свою позицию, подошел, спросил: «Где?» «Видишь вон ту дорогу, которая к гаражам ведет?» «Вижу, но ты говори так, как я тебя учил». «Прости, все время забываю. На 11 часов, метрах в 200 от нас и метрах в 20 левее мусорных баков у поворота дороги». «Ничего я там не вижу». «Не видишь мои ориентиры?» «Ориентиры вижу, элиту не вижу». «Там переулок, на углу виноград стеной растет». «Вот в тот виноград элита и забралась только что». «Вон, выбралась гадина, через переулок идет. И сейчас не видишь? Ослеп, что ли?» «Да вижу я, вижу. Успокойся, никакая это не элита». «Да? Как это не элита?» «А вот так, даже на приличного рубера не тянет. Что-то ты вообще слабо в мертвяках разбираешься, придется тебя заново учить». «Через ветки плохо видно», — начала оправдываться Диана. «Ну да, так уж и плохо. Все нормально видно. Уже не топтун, ходит по-звериному, без этих смешных подпрыгиваний. лысый, как мое колено, а у тех хотя бы пара клочков волос почти всегда остается. Здоровый, но не очень, и хорошо видно, что от человека произошел. Морда, как у моего бывшего соседа. У него, когда в запой уходил, почти точь-в-точь такая, чуть-чуть страшнее. Кусач? Наверное, да. Сам не уверен? В улье ни в чем нельзя быть уверенным, тем более четких границ между разновидностями по сути нет. Да и не люблю я все эти усложнения. Взять те же кости на пятках, топтуны по-разному через эту стадию проходят и по-разному выглядят, а называют их одинаково, потому как этот элемент хорошо определяется. Ладно, давай будем считать его начинающим рубером, он и правда серьезно выглядит. «Какие страшные когти!» – прошептала Диана, подкручивая резкость. «Ой, гляди, у него одного пальца нет, наверное, с кем-то подцапался и откусили, или отстрелили». А может, подвела верность жене или мужу? Это самая распространенная причина таких повреждений на высоких стадиях, предположил Карат. Не поняла. Верные супруги обычно носят обручальные кольца. Не всегда, но вообще-то так принято. Вот и этот или эта традиции не изменил, и когда заразился, вовремя снять не догадался. Поначалу оно не мешало, но потом мертвяк начал изменяться. Пальцы растолстели, кость разрослась шире, чем внутренний диаметр колечка. Ювелирный сплав не такой уж и крепкий, но не до такой степени. То есть кольцо обычно не лопается и уж точно не растягивается. У тварей обычное дело, когда палец в такой ловушке отмирает, и они его отгрызают. Им не жалко, новые быстро отрастают. В этом они даже круче иммунных. Жуть. А как понять, от женщины он произошел или от мужчины? Первичные половые признаки у таких кадров обычно уже отсутствуют, так что обычно никак не определишь, если особого дара нет. А почему ты спрашиваешь? Да так, интересно, а на такого я смогу подействовать? Вопрос и правда интересный, он прямо относится к некоторым весьма неожиданным особенностям непростого дара Дианы. Так уж получилось, что во время лечения и уже потом, после возвращения из похода на запад и проведывания лежащего в больнице Шуста, Карат неожиданно для самого себя сблизился с Гретой, тамошней знахаркой. Не в смысле просто подружился, а так, как сближаются свободные мужчина и женщина, не обремененные стадами упитанных тараканов в головах. Не сказать, чтобы между ними вспыхнул огонь сильного чувства, просто мимолетные отношения двух достаточно хорошо знакомых и симпатизирующих друг другу взрослых и неглупых людей. К знахарям у разумных обитателей Улья распространено двоякое отношение. Их одновременно высоко ценят и остерегаются. Они ведь, как и нимфы, имеют возможность воздействовать на людей. Пусть и не настолько эффективно, все же их дар не подразумевает топорное вмешательство в сознание. Но несмотря на всю пользу лечебных умений, народ поглядывает косо, поэтому коллеги Грета обычно держатся особняком, зачастую замыкаются в себе. И практически все предпочитают не распространяться о секретах своего таланта и всего, что с ним связано. Карат даже понятия не имел, что милая и открытая с виду знахарка знает столько всего, о чем он даже представления не имел. Рыжеволосая, к сожалению, далеко не всем готова была с ним поделиться, но поведала о многом. Ей с самого начала их знакомства импонировала открытость новичка. В отличие от опытных иммунных, он не был отягощен коллекцией предрассудков и опасений и потому ничем не показывал, что отделяет ее от обычных женщин. Он тоже много чего ей рассказывал, в том числе и о том случае, когда попал под воздействие сильной нимфы. Ее контроль железно удерживался даже издали. Под его воздействием пришлось пойти на сумасшедший риск, снять тяжелые оковы с пойманного элитника, которого самые опасные сектанты Стикса использовали в своих кровавых ритуалах. Карата, и не только Карата, до сих пор занимает один вопрос. Как килдинги ухитрились контролировать столь серьезную тварь? Да и вопрос ее поимки провоцировал приступы неуемного любопытства, хотя с ним, конечно, все проще. Было бы желание и возможности, человек – известный выдумщик во всем, что касается ловушек для неразумных созданий. Да и разумным ему есть что показать. Грета, хоть и пыталась держать дистанцию даже в близких отношениях, но все же оставалась женщиной, а женщинам свойственно проявлять слабость. Вот и не сдержалась, слегка приоткрыла завесу тайны. Оказывается, нимфы нимфам рознь. Для начинающих маленького мальчика заставить перестать плакать – проблема из проблем, а вот высокоразвитые или изначально талантливые способны на истинные чудеса. Им подвластно не только управление мужчинами. Они в состоянии воздействовать даже на зараженных, при условии, если те относятся к представителям сильного пола. О полноценном контроле там, правда, не может быть и речи. Но в теории даже самые сильные твари могут в той или иной мере поддаваться обольщающему влиянию. По мнению Греты, Диана как раз изначально талантливая, и в этом со знахаркой соглашались многие. Единственное публичное выступление девочки перед Бероном и его прихвостнями убедительно доказало ее силу. До сих пор никто здесь не видел нимфу, способную с первого раза, без долгих предварительных тренировок, мгновенно взять под контроль целую группу держащихся на страже мужчин, один из которых до этого направо и налево хвастался богатым набором ценных умений, позволяющих не опасаться самых разных ментальных воздействий. Меньше надо выпендриваться, народ над ним смеяться уже устал. Ну а что касается контроля над тварями, то Диана с восторгом восприняла идею, что ей, возможно, дано и это. Тем более надо же девочке на ком-то шлифовать свой дар. На людях тренироваться строго противопоказано. Такое не одобряют до кровавых эксцессов, так что остается лишь одно. Первый же пустыш, оголодавший до такой степени, что передвигался ползком с жалостливым урчанием, послушно направился в сторону, указанную Дианой. А потом даже принес назад брошенную ей палку и разве что хвостом при этом не завилял. Ну нет у него хвоста, такая вот незадача. Опыт с парой бегунов прошел не столь блестяще. Карату пришлось успокаивать их жесткими методами, иначе вот-вот и могли начать рвать Диану на клочки. Слишком быстро подобрались, и пусть вели себя явно неактивно, все равно казались опасными, а не полностью покорными. После этого пришлось резко свернуть тренировки. На шум могли нагрянуть серьезные твари. Или орава несерьезных. Дальше искали возможность поработать с одиночными бегунами, что не так-то просто ввиду привычки таких мертвяков держаться парами или тройками. Было дело, сразу 11 особей в одной кучке встретилось, но это скорее исключение, ведь столпотворение одинаково развитых они не любят, такой толпой тяжелее находить пропитание. К тому же это привлекательный объект охоты для плохо вооруженных рейдеров, выслеживающих лишь слабую дичь. Правда, и в этом улей не придерживается строгих правил. К примеру, нередко случается, что орды зараженных несутся непонятно куда, сметая все на своем пути. Но это нетипичное для мертвяков поведение. Ну и наличие в стае крутого мертвяка тоже может заставить их действовать сообща. С одиночным бегуном у Дианы в итоге тоже кое-что получилось. Она без видимых усилий заставила его не обращать внимания ни на себя, ни на Карата. Так и прошли мимо, пока мертвяк старательно отводил мутный взгляд и взволнованно принюхивался. Все чуял, все видел и осознавал, но ради великой симпатии предпочел сделать вид, что ничего не замечает. Вот только тварь, которая только что прошмыгнула в переулок, далеко не бегун. Из нее прорастает предпоследняя ступенька эволюции зараженных, развитый матерый рубер. Это очень и очень серьезно, после него остается только элита, считается, что круче ее никого нет. Хотя, по слухам, в пекле даже ей неуютно. Вроде как там встречаются мертвяки, ее переросшие. Но кто там бывал в этом пекле? Карату однажды довелось заглянуть на его границу. На всю жизнь острыми впечатлениями обогатился. Развитые мертвяки там не просто часто на глаза попадались, они глаза мозолили. Покачал головой. «Диана, это очень нешуточная тварь. Сильно сомневаюсь, что ты такую потянешь». «Ну отсюда да, не достать мне, он слишком далеко. Поближе надо пробовать». «Даже не думай». «Я же не говорю, что прямо сейчас надо пробовать». «И сейчас, и вообще не думай». «Осторожнее, Карат». «При чем тут осторожнее? Ты чуть банку не задел. Если она разобьется, рыбка умрет без воды». «Это уже не рыбка, это монстр». «Почему это?» «Потому что только монстр мог выжить в том аквариуме». «Никакой он не монстр. Это всего лишь сомик. Он красивенький». «Вернемся домой, я его в большую банку посажу». «Ты же хотела выпустить его в реку». «Он не привык к жизни на воле, его в реке съедят». «Его и у нас едят». «Кто?» «Серый полосатый, Грандом зовут. Знаешь такого?» «Грант умный, он все понимает. Я скажу ему, что сомика трогать нельзя, он поймет». «Ошибаешься, при виде рыбы он понимает только одно». «Карат, чудище идет к ним, то есть почти к ним. Что-то почуяло?» «С такого расстояния вряд ли. Но этот урод достаточно развит, чтобы уметь складывать 2 плюс 2. Мог заметить, что твари в тот район тянутся. Вот и решил проверить, в чем причина. Не думаю, что туда многие ушли. Наверное. Ты говорил, что в городе будет полным-полно зараженных, а на крайне вообще пусто. И дальше они только местами стояли. Сразу после перезагрузки у них полное раздолье. А тут она давно прошла, да и от города всего кусок прилетел. Вон, посмотри по сторонам. Здесь в основном промышленные зоны и частный сектор. Многоэтажек маловато. Плотность населения невелика. Но все равно нарваться легко. Мы уже штук 100 мертвяков видели. Один нас почти почуял. Почти не считается, а нарваться везде легко. Ты посмотри, кусач и правда туда идет. И ведет себя интересно, будто прячется. Ах, вот оно в чем дело. В чем? Нашему другу надоело лежать на крыше. Поднялся и вышагивает, ноги разминает. Жаль его маму, дебила родила. «Кто же так себя ведет в засаде?» – удивилась Диана. «Так не бывает. Это даже не глупо, это странно и непонятно. Может, он специально так делает? Притворяется, что ничего не понимает, заманивает?» «Так натурально притворяться невозможно, никакого таланта не хватит. Да и кого он заманит? Разве что проблемы. Это и правда клоуны какие-то. Они будто специально подставляются. Не пойму, почему до сих пор живы? Таких улей без заминок утилизируют». Кусач его увидел? Он движение за километры засечь может, а тут и 500 метров не наберется. Место открытое, во всей красе дает на себя посмотреть. Конечно, увидел, прямиком в его сторону таращится. Этот на крыше опять залег. Да поздно уже, срисовали дурака во всех подробностях. И что дальше будет? А дальше мы будем смотреть кино. Кусач, похоже, не из тупых, грамотно работает. Сейчас здесь что-то начнется. Жаль, мы попкорном не запаслись. У меня есть карамельки. Будешь? Ну давай, уговорила. Ты что? Ты правда собрался с карамельками смотреть, как чудище полезет их убивать? А почему бы и нет? Заранее уверен, что это кино мне придется по душе. Кого бы из героев не прикончили, без разницы. Мне ни один не нравится. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы ни одного не осталось. Я с тобой в чем-то согласна, но смотреть на такое с карамельками – это цинично. Да растешь до моего возраста, похуже меня станешь. У циников здесь шансы повыше.